Моя первая премьера в кино. Василий Привалов. Перед самым носом моей машины шел грузовик, волоча на прицепе пузатую цистерну «Русский квас». На ходу цистерна виляла неуклюжим толстым задом, как безвкусная кокетка. Я постарался запомнить. Безвкусная кокетка. Записная книжка лежала в кармане брюк, но записывать на ходу невозможно, а останавливать машину было лень. Я обогнал квас. Справа на меня выскочил вертолетный аэродром. Ближе к шоссе там сутулилось сонное стадо старых вертолетов, отлетавших свою. Их горбатые серые тела с отстающими лохмотьями краски и перистыми хвостами лопастей напоминали доисторических чешуйчатых птеродактилей. Кажется, птеродактили были чешуйчатыми. Я подумал, вероятно, эволюция на Земле шла двумя путями. Один через обезьяну к человеку, другой прямо от динозавров и птеродактилей к машинам, бульдозерам и вертолетам. Я подумал теми словами, которыми потом запишу это. Так уж я приучил себя, фиксируя наблюдение, думать словами для записи в книжке. Считается, что художники слова и прочие там художники экрана, холста, созвучий как-то особенно воспринимают мир. Шестым чувством. Иррационально и непостижимо. Не знаю. Думаю, что это вранье. Просто мир для этого самого художника – вечная работа. Работа без продыху. Слушать, как говорят люди, и думать, куда это пригодится тебе. Всматриваться в предметы и искать слова для их определения. Пытаться расставлять дома и деревья в нужной композиции, чтобы они легли в кадр. Иногда мне очень хочется, чтобы, скажем, лес или скала над морем просто вошли в меня, наполняя единственным счастьем природы. Иррационально и непостижимо. Но тут же начинаешь искать, на что похожа эта проклятая скала и в каком ракурсе должен повернуться этот лес. С тех пор, как я начал писать сценарии и ставить фильмы, мне уже нет жизни. Я сам пишу сценарии для своих картин, потому что считаю так называемый авторский кинематограф – наиболее полный и современный способ самовыражения. Ромка всегда иронизирует, когда я говорю об этом. «Васисуалий, ты просто модняга!» «Это тебя персонально предупреждал Оскар Уайльд. Нельзя быть слишком модным. Рискуешь выйти из моды». Но это глупость, конечно. Не в моде дело. Нельзя с современным человеком разговаривать александрийским стихом и записывать сценарии ассиро-вавилонской клинописью. Чувство современности – главная пружина работы. Вот и все. Где-то у меня за спиной в поле трудился дождь. Здесь, на подступах к городу, было чисто и просветленно, но машина еще лоснилась, как взмыленный конский круп, отчего город, сжавшись, лег на капот и начал карабкаться по ветровому стеклу на крышу, по мере того, как я приближался к окраине. Город начинался еще неодушевленным нагромождением новостройки. Прямо перед шоссе топорщился дом, похожий на обглоданный скелет гигантской рыбы. Вправо и влево раскидывал несвязанные между собой ребра этажей. а по хребту поблескивали несодранными чешуйками уже вставленные тут и там стекла.